Послание к Галатам. Приглашаем вас опять именем Господа Иисуса Христа для изучения послания к Галатам. Сегодня мы пришли к второй главе и посмотрим в некоторых деталях на стихи с 11 по 21. Мы все еще продолжаем ту же самую мысль нашей предыдущей беседе, где апостол Павел защищает свое апостольство и способ получения Евангелия непосредственно от Господа Иисуса. Смотря назад, вы припомните, что апостол Павел проследил кратко истории своего переживания после обращения, чтобы показать, что он не имел возможности изучать Евангелие в ее тонких деталях от каких-нибудь человеческих источников. Он также показал, что он сам не мог бы выдумать Евангелие, потому что он ненавидел Иисуса Христа и Церковь и любил иудейство до тех пор, пока Бог не вмешался в его жизнь и показал ему, кем был действительно Иисус. После 14 лет апостол Павел наконец пошел в Иерусалим, чтобы рассмотреть Евангелие, проповедуемое им с апостолами и руководителями Иерусалимской церкви. Они подали ему и Варнаве руку общения, указывая, что они в полном согласии с вестью, которую он проповедовал. Апостол Павел пошел в Иерусалим, чтобы посмотреть, как он сказал, «Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Галатам 2 глава 2 стих. Мы можем посмотреть на это двусторонне. В предыдущей беседе мы рассматривали это с точки зрения, что апостол Павел свое откровение Иисуса Христа предложил апостолам для подтверждения, что он был в согласии с Евангелием, которое они проповедовали. Это, однако, возможность, потому что Писание учит, что сверхъестественные явления, как видение и откровение, нужно проверять уже написанным в Библии. На этом основании апостол Павел мог удостоверить откровение, которое он получил с теми, кого Господь первоначально избрал апостолами. Мы можем посмотреть на этот стих с другой стороны, что апостол Павел знал, что его Евангелие было истинно, и не имел в этом никакого сомнения. Но он пошел в Иерусалим, чтобы апостолы познали, что он проповедовал то же самое Евангелие, как они. Он не боялся, что его Евангелие было неправильное, но что по какой-нибудь причине апостолы могут не согласиться с тем, что он проповедовал. Следовательно, это было бы сильным ударом и задержкой, говоря по-человечески, для языческих церквей, которым служил апостол Павел. Поэтому он боялся, что придут враги и создадут беспорядок и смущение. По крайней мере, апостол Павел проверил, что он проповедовал то же самое с апостолами в Иерусалиме. Впоследствии он противостал апостолу Петру, выдающемуся апостолу из Иерусалима в городе Антиохии. Это является предметом нашей беседы сегодня. Прочитаем с 11 по 13 стих, чтобы понять обстановку и ситуацию. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостоял ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерие и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Такое было положение. Петр был выдающимся апостолом и представителем Иерусалима. В последующем распространении христианства Антиохия стала следующей руководящей церковью в том районе. Иерусалим потерял свою силу отчасти по причине свирепого гонения и преследования, которые христиане переносили там. Антиохия была первой сильной языческой церковью, где верующие в Иисуса в первый раз были названы христианами. Апостол Петр пришел в Антиохию и вел себя несоответственно истинной Евангелия. В 12 стихе сказано, «Ибо по прибытии некоторых от Иакова, то есть из Иерусалима, Петр ел вместе с язычниками. И так он не превозносился над теми, кто не были иудеями. Фактически, вы припоминаете, что Бог избрал Петра быть первым, чтобы открыть двери веры язычникам. А теперь мы находим, что Петр поддался страху человеков. В 12 стихе мы читаем: «А когда те пришли, иудеи из Иерусалима, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». В книге притчи Соломоновых, 29 главе, 25 стихе сказано: «Боясь пред людьми ставить сеть». В этом случае страх пред людьми поставил сеть выдающемуся апостолу в то время. Потому что Петр сбился с пути, удаляясь от христиан, потому что они были язычниками, остальные иудеи присоединились к нему в лицемерии. 13 стих. Влияние, которое имел Петр, было настолько сильное, что даже Варнава поддался лицемерию. Здесь имеется два важных урока. Первый. Никто никогда не достигает положения, что он не может заблудиться. И второй. Чем важнее и почетнее положение занимает верующий в церкви, тем большим будет его грех, если он попадет в лицемерие. Мы должны быть осторожными, чтобы постоянно полагаться на Господа Иисуса, чтобы Он держал нас на прямом и узком пути. Послание к Галатам 2 глава с 14 по 21 стих передает очную ставку между апостолом Павлом и апостолом Петром. Апостол Павел упрекнул его, потому что он действовал лицемерно. Апостол Павел не имел выбора. Он должен был противостать ему для того, чтобы сохранить истину Евангелия. В 14 стихе он сказал: «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Так как кавычек не было в оригинальном тексте, некоторые люди верят, что апостол Павел сказал только это одно предложение апостолу Петру, и тогда объяснял галатам, что он хотел сказать в стихах с 15 по 21. Тогда апостол Павел продолжает показывать, что даже иудеи нуждаются во Христе и его благодати столько, сколько нуждаются в нем язычники. В стихах с 15 по 16 он говорит: «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Я лично верю, что апостол Павел продолжал лично говорить апостолу Петру. В этих стихах апостол Павел устанавливает ясными словами, что спасение или оправдание пред Богом приобретается не через исполнение закона, а через веру в Христа Иисуса. Это наносит смертельный удар вести иудействующих, которую они проповедовали язычникам. Человек не спасается верою в Христа Иисуса через благодать Божию и добавление к спасению своему исполнение закона или совершение добрых дел. Мы теперь не будем расширять эту мысль, потому что апостол Павел более детально будет объяснять ее позже в 3 главе. Апостол Павел продолжает говорить апостолу Петру во 2 главе 17 по 19 стих: «Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греху? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Когда апостол Павел сказал эти слова апостолу Петру, то он, наверное, покраснел и вспомнил позорное отречение от Христа во время его ареста и суда. Он сказал апостолу Петру, что он опять делается преступником, если он опять пытается воздвигнуть стену закона между иудеями и язычниками. Ефесянам 2 глава с 14 по 15 стих. Апостол Павел утверждает, что даже он, иудей, должен умереть для закона, чтобы жить для Бога. Теперь мы приходим, возможно, к самым известным стихам, относящимся к христианской жизни. Послание Галатам, 2 глава с 19 по 20 стих. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Он выразил в сжатой форме принцип христианской жизни, основанный на вере, а не на делах закона. Апостол Павел излагает это в послании к Римлянам 6 главе, а также в некоторых других местах. Это ключ для последовательной христианской жизни, сознающей жизнь Христа внутри и действуя соответственно в этой жизни. В 21 стихе апостол Павел приводит последнее заключение апостолу Петру. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Мы, конечно, можем сказать, что так как праведность не приобретается исполнением закона, потому что люди рождаются грешниками, тогда смерть Христа определенно не была напрасной, но фактически была единственным средством, которое мог привести нас к Богу. Если вы никогда не доверились Иисусу Христу как вашему личному Спасителю, мы призываем вас, обратитесь к Нему, чтобы вы тоже получили спасение по благодати через веру в Него. Аминь.